5. Бремя доказательства. Венский вальс. Легче всего сказать, что Катя просто взбалмошная бабенка, размышлял Николай Петрович. Он в уме назвал ее Катей и сам себе засмеялся. В университете подружилась с несчастной гардеробщицей. Помогала ей. Но почему? Молодая, красивая девушка. Что, ей больше нечем заняться? Как ухаживает за нищей беременной дурочкой. Зачем она взяла ее ребенка? Вопрос, кто ее родители, которые позволили удочерить чужую девочку, которые, очевидно, давали ей деньги на жизнь? Взбалмошная бабенка — это не объяснение. За этим должно что-то стоять. Вопрос номер 2. Допустим, она вся такая безумная, порывистая, допустим, родители ее слепо обожали, зачетно ей подчинялись. Еще вопрос. Почему она рассказала ребенку всю правду, а? — спросил сам себя Николай Петрович. — Понятно, если усыновляют ребенка лет 5 или старше. Он помнит родителей. Или помнит, что их не было. — А где ты, мама, раньше была? — Даже с 3-летним, даже с 2-годовалым ребенком, — размышлял Николай Петрович. — Есть риск, что он что-то запомнил или это что-то выплывет. Но здесь-то, здесь. Если настоящая мать умерла в родах, то какие проблемы? Зачем было говорить ребенку, который не знал никакой другой семьи? Зачем было говорить, что она приемная мать, что настоящую мать звали Леночкой, отца вовсе не было, и ездить на могилу Леночки? Леночка и мама. Маразм. Но маразм — это как взбалмошная бабенка. Ничего не объясняет. Дальше. Почему она не вышла замуж? По манерам она из богатых, из давно богатых. Папа с мамой, дедушка с бабушкой, какой-нибудь дедушка-академик, дача на Никольной горе. Ну да, она ж нигде не работает. Она романы читает и детей воспитывает. Да, Люба сказала, именно так, детей. Значит, второй ребенок у нее есть. Зачем ей нужен второй? Ах, иметь свою кровиночку. Ну, почему она не вышла замуж, такая красивая и богатая? А если не замуж, то почему не завела ребенка по-простому, без банка спермы, а? Ага, вот единственная зацепка. Она боится, что муж или даже отец ребенка будет на что-то претендовать. Но на что? Я ни на что не могу претендовать. Я бумагу подписал, усмехнулся он. Звонил мобильник. Это была его помощница. Да, Вика, да, что новенько? Ничего. Вот только письмо. Вот. Вилсон, Вилсон энд Вильямсон. Первый раз слушаю. Что им надо? Вскрыть и прочесть. Давай, сказал он, уселся поудобнее. Это ты куда пропала? Что пишут-то? — Ой, — сказала в трубке Вика, — зачем вели мне вскрыть? Так неудобно. — Я тебе абсолютно доверяю. Ледяным голосом проговорил Николай Петрович. А это значило, сболтнешь лишнее — убью. — Ну, что им надо? — Ой, — вздохнула Вика, — в общем, фирма Вилсон, Вилсон энд Вильямсон ведет ваше наследственное дело. — Что? «Совсем сбрендили!» — закричал Николай Петрович. «В Вене на 86-м году жизни скончался Михаэль Кошкин», — пискнула Вика.